Глава 31. Дюбуа объявила еще одной вечеринке. «Истинный француз обожает подобные мероприятия», — рассказывает мне Оля. «Очень жаль, что тебе пришлось уехать в срочную командировку. До сих пор не понимаю, что могло случиться такого критичного. Вроде все наши проекты идут по плану. Ну да ладно, не буду лезть в секреты руководства фирмы. Так ты будешь на вечеринке в субботу?» «Я пока не знаю, успею ли вернуться», — бормочу уклончиво. Врать не хочется, но признаться Оле, что живу сейчас в доме одного из боссов, точно не смогу. Совершенно не знаю, что сказать. Мне ужасно не хочется никуда идти. Да и как это вообще будет выглядеть? Приедем под ручку с Самойловым? Я же под его бдительным оком. Или он согласится, чтобы мы добирались до мероприятия по отдельности? Сомневаюсь. Что, если велит пойти в качестве его пары? Да что за идиотские мысли? Ведь есть Лора, она такого точно не потерпит. Или, может, возьмет меня третий лишний? От этих мыслей меня все трясет. Как назло, утром Таисия сообщает, что приехали мои вещи. Самойлов опустошил мою квартиру. Перевез буквально все до мелочей. Зато теперь не будет проблемы с платьем для вечеринки, на которую сделаю все, чтобы не пойти. Даня уехала. На работе штиль. Я, наконец, дала сотрудникам немного выдохнуть. Но просто сидеть без дела не могу, поэтому предлагаю Марии помощь на кухне. «Да ну что вы, Полиночка!» — смущается женщина. «Я все сама уже сделала. Разве что Таисии помощь предложите. У нас горничная заболела, так что она теперь не успевает с делами». «С удовольствием. А где Таисия?» «В саду, кажется». «Отлично. Я бы с удовольствием провела время на свежем воздухе». Улыбаюсь женщине. «Если вам действительно это в радость», — смущенно откликается Таисия, которую на самом деле обнаруживаю в саду и предлагаю помощь. Начинаю чувствовать себя навязчивой. Я очень любила возиться в саду моей тети в Провансе. Сейчас поняла, что очень соскучилась по этому занятию. Дружно пересаживаем цветы, переставляем горшки, стараясь сделать все максимально гармонично. Лика, проходя мимо нас к воротам, взглянув на нашу работу, громко фыркает. Но хотя бы никак не комментирует. Пожалуй, это уже прогресс. От нее можно было бы ожидать язвительное замечание в духе, что я пытаюсь набрать очки, чтобы понравиться Даниилу. Предупредить еще раз, что, не дай бог, снова задену его чувства, и так далее по списку. Лика постоянно бросает хмурые взгляды в мою сторону. Вряд ли это поменяется. Только когда Дани рядом, она немного сдерживается. Продолжаем работать, пока Таисия не объявляет, что подошло время обеда. С удовольствием принимаю ее приглашение перекусить вместе. Трапезничаем втроем с Марией, раз уж в доме никого больше нет. Неторопливо общаемся. Обе женщины с интересом расспрашивают меня о Франции. Ни разу там не были. Конечно, для любого потенциального туриста Париж — особое место. Рассказываю о нем с большим удовольствием, ведь я искренне люблю этот город, эту страну. После сытного обеда устраиваемся на веранде за чашкой кофе, а потом возвращаемся к работе. «Вы точно не устали, Полина? Боюсь, Даниил не одобрит, если скажет, что гостью уморила». Я, наоборот, давно так хорошо себя не чувствовала. Физическая активность идет на пользу. «Ну тогда ладно, спорить не буду. Хорошо, если закончим с этим сегодня». «Я тоже так думаю. Управимся, погода чудесная». «Это да, повезло. А завтра дождь обещают». Время пролетает незаметно. Вот уже почти 5. Начинаю волноваться, как там Дани. Набираю СМС Даниилу. Отвечает, что едут домой. Небольшая пробка. Задержится. «Ой, совсем забыла. Мне надо срочно сделать заказ на саженцы, чтобы завтра привезли. Я быстро вернусь, Полиночка». «Конечно». С грустью думаю о том, что в этом доме со мной приветливы только слуги. Вожусь с цветком, когда слышу неожиданную грубость. «Просто поверить не могу, насколько же ты наглая!» Оборачиваюсь. Только этого мне не хватало. Только утром вспоминала о любовнице Самойлова, и вот она, собственной персоной. Представляю, как сейчас выгляжу в ее глазах. Та, кого она и так считала соперницей, обживается в доме ее мужчины. Ужасно жалею, что вышла из своей комнаты. Лучше бы там оставалась. «Если тебе не нравится мое присутствие, поговори с Даниилом», — произношу холодно. «Поверь, я и сама не в восторге». «Обязательно поговорю, мне не нужны твои советы. И вот уж верить тебе точно не собираюсь. Мне казалось, я тебе все очень доступно объяснила». «К сожалению, обстоятельства изменились. Я здесь не по своей воле». «Что-то не вижу наручников, которыми тебя приковали к этим горшкам. Я третий раз предупреждать не буду. Пожалеешь, если встанешь между мной и Даниилом». Пока Лора сыплет проклятиями, продолжаю переставлять горшки. Отношу один, довольно тяжелый, ближе к воротам. Дамочка все равно не унимается, продолжает угрожать. «Убирайся прямо сейчас, слышишь?» преграждает мне дорогу. Я не собираюсь вставать между кем бы то ни было. Мне не нужен ни свободный мужчина. Самойлов твой, от макушки до пяток. Почти выкрикиваю раздраженно и очень громко, стоя спиной к воротам. Эта мадам меня просто достала своей ревностью. «Как легко ты разбрасываешься людьми. Впрочем, как всегда», — раздается за спиной голос Самойлова. Цепенею. «Нет, это просто издевательство. Стоило выйти из себя, он тут как тут, чтобы быть свидетелем моего очередного фиаско. Не ожидала, что они вернутся так быстро. Именно в тот момент, когда буду чувствовать себя максимально унизительно». «Даниил, почему она здесь?» — требовательно спрашивает Лора. И тут замечает Дани, которая до этого притаилась позади отца. «Даниил?» — переспрашивает сдавленно. «Потому что это моя мама, а это мой папа. Чего тебе от него надо?» Уперев руки в бока и грозно сдвинув брови, спрашивает Дани у незваной гости. «Это его дом, ясно? Кого хочет, того и приглашает». «Даниил?» — похоже, Лору заклинило. «Я же забываю о незадачливой любовнице. У меня сердце сплющивается от слов ребенка. Они поговорили. Она знает. Признала отцом, кажется, настроена по-боевому. Колени подкашиваются. Присаживаюсь. Благо, рядом есть низкий стульчик, на котором удобно сидеть, если возишься с растениями. «Полина?» В голосе Самойлова тревога. Вскакиваю. Если услышу еще одно вопросительное «Даниил», заору. Поэтому поспешно хватаю дочку за руку, она как раз ко мне подошла, и тяну за собой к дому. «Расскажешь, как вы погуляли? Что купили? Мне очень интересно. Тараторю, чтобы переключить Дани с воинственного состояния». Хитрость удается. Дочка взахлёб рассказывает, сколько всего накупила, а я отмечаю про себя, что надо будет обсудить этот момент с Самойловым. Нельзя покупать ребенку все подряд и сразу. Даня порывается вернуться к машине за покупками. Останавливаю, объясняю, что ей все принесут в комнату, как настоящей принцессе. «Мам, я не поняла. Кто та тетя? Чего ей надо от папы?» «Это его девушка». «Что? Я думала, ты его девушка, раз он мой папа». «Нет, прости, это не так». «Почему?» «Это слишком сложно. Расскажешь, как вы поговорили? Ты переживала?» «Да нет, я же давно догадалась. Так ведут себя только папы». «Хорошо. Это действительно твой отец, и я рада, что вы нашли друг друга». «Я очень счастлива». «Замечательно. Ты голодная? Или сначала искупаем тебя?» «Я хочу к папе!» — дуют губки Дани, явно не отпуская мысль вырвать Даниила из объятий Лоры. Ему нужно поговорить с гостьей. «Так она просто в гости приехала?» «Малышка, послушай, нельзя вмешиваться в отношения взрослых, хорошо? Нужно уважать выбор твоего папы». Объясняю на последнем дыхании. Угораздило же эту Лору появиться в самый неподходящий момент. Надеюсь, Самойлов не сделает вывода из моего выкрика, не решит, что ревную его. Хотя, кажется, ревную.